Глава 21. «Я думала, ты уже достаточно взросленькая девочка, чтобы не подглядывать». Тихий шепот за спиной Лиране заставил ее вздрогнуть, но она, как опытный воин, быстро взяла себя в руки. За ее спиной стояла Мирал и широко улыбалась. В целом ситуация не выглядела бы странной, если бы в этот момент Лиране не подсматривала сквозь слегка приоткрытую дверь за сидевшим в капитанской рубке Александром. «Ты можешь быть серьезной?» Сдерживаясь из последних сил, чтобы не заорать на Банши, прошептала Альвийка. «Знаешь...» Когда подсматривающая сквозь щелку в двери, словно малолетняя школьница за старшеклассником, девушка говорит мне быть серьезней, это не выглядит как твердая жизненная позиция. «Да тише ты!» Если бы шепотом можно было кричать, то именно сейчас Лиране этим и занималась. «Я переживаю за него». «Переживаешь? Даже так? Если бы я услышала это во время боя, то отмахнулась бы. У тебя душные мысли в этот момент возникают сами по себе. Видимо, излишки военной муштры. Но чтобы вот так, изображая шпиона из дешевых имперских фильмов, это сильно. Я готова поверить. Ты действительно не слабо переживаешь. Не поделишься? Облегчи душу, так сказать». Хоть сказанное Мирал выглядело беззаботным трепом, но она все же аккуратненько и, главное, тихо подошла ближе, стала рядом и тоже заглянула за двери. «Он улыбается», — коротко ответила Альвийка. «Ну, если при этом он не пускает слюни и не обмазывает стены фекалиями, то за нашего дорогого командора можно не переживать, Лиране. Тем более, сейчас он вполне нормально общается по видеосвязи с Себастьяном. Что-то обсуждают. Все хорошо». «Нет, Мирал, нехорошо. Он не так улыбается. Извини, но я его знаю ближе тебя». «Вот тут аргументы не поспоришь. Я, что называется, за тебя рада, но прям не от всей души, уж извини. Ничего не могу с собой поделать». «Перестань дурачиться. Я серьезно. После происшествия на Гидро-4 с ним что-то не так. Мне кажется... Кажется, что он просто кипит от гнева. Когда я шла с ним рядом, то буквально ощущала кожей волны холода. На мгновение мне даже стало страшно, Мирал. Я испугалась Александра». Лиране немного отошла от дверей и оперлась о стену. Было прекрасно видно, как сильно она переживает. «Ого! А ты даже серьезнее, чем я думала». «Хорошо. Но ты точно уверена?» Неожиданно их разговор прервался. Просто рядом с ними возник еще один собеседник. Мие-Мэ материализовалась прямо напротив Лиране. «Опустошенные ранее колонны-накопители почти целиком заполнены. Я даже перераспределяю часть энергии по самому Танатосу. Командор генерирует невероятное количество некроэнергии. Он словно в бою». Все трое молча переглянулись. Воцарилось молчание, которое через несколько секунд разрушило Мирал. «Лиране, ты же понимаешь, что из нас всех откровенен он будет только со мной», — договорила за Банши Альвийка. «Да». «Ну, я пошла». Двери на капитанский мостик теперь уже открылись без утайки, и Лиране подошла к сидящему в задумчивости Александру. Молча положила ему руку на плечо и слегка сжала. «Настолько заметно?» была первая фраза некроманта после долгого молчания. Его глаза светились невероятно ярко, а вокруг физически ощущалось приличное снижение температуры. Альвийка провела ладонью по спинке кресла командора. На нем образовалась легкая белесая изморось. «Да», – также односложно ответила девушка, но потом добавила. «Расскажи мне, и тебе станет легче. Вместе решение всегда найти проще». «Согласен, но я не хочу решения. Я хочу услышать треск, кристаллов под моими ступнями. Все эти переговоры, ситуация, банальная логика происходящих вещей – все казалось мне вполне нормальным. Желание Криста перейти на более комфортный участок космоса, переговоры, сам статус королевы намекал о серьезности ее слов. И я повелся, чуть князя не подставил. Хорош союзник. Несмотря на слова, некромант потихоньку все же успокаивался. Саму королеву, если я правильно поняла, тоже обманули. Да и князь прекрасно знал всю ситуацию и понимал риски. Вы все в равных условиях. Обманули всех. Неприятно, рискованно. Такова жизнь. Но мы выжили и готовы дать отпор. Лерана выглядела воодушевленной, словно эта речь больше влияла на нее, чем на командора. «Дело не в этом, дорогая». Александр медленно и протяжно выдохнул. «Я оставлял небольшой процент доверия этой расе. Небольшой шанс, что они не все такие. Но нет». О тех Криста, что в буре кристаллов, и судить не стоит. Но если взять наиболее лояльного их представителя, королева, я спокойно проанализировал ее поведение и понял, что королева помогала нам только тогда, когда это могло поставить под сомнение выполнение ее миссии. Она не сделала ничего, чтобы избежать жертв и разрушений среди альвов. Все ее предупреждения касались только нас, ведь мы были целью ее задания. Представитель ее расы наворотил дел, а она просто улетела, оставив всех. Криста как использовали остальных разумных в виде ресурса, так и используют. «В тебе все еще говорит гнев. Быть может...» Лиране задумалась. «Быть может, не все так однозначно?» Полностью успокоившийся некромант откинулся на спинку кресла и посмотрел на приборы. Монитор контроля варпа сигнализировал о скором входе в родную систему. «Они почти дома». «Может, и не все. Но в этом не ты должна меня убеждать. Не я сам должен искать ответы, а те, кто наворотил все это, должны убеждать и уговаривать нас. И им нужно будет очень постараться, чтобы я их послушал. Границы моей лояльности для Криста закончились». Врата кротовой норы открылись, и из нее неспешно стал выходить Танатос. В спешке необходимости не было, ведь они вернулись домой. Линкор вышел из варпа и включил было ускорители, направляясь к доку станции, как перед ними неожиданно возник диск света. Это заняло мгновение, когда небольшой диск расширился до приличных врат, из которых выскользнул алый монолит. Кристалл королевы. Танатосу пришлось резко врубить маневровые, чтобы компенсировать ускорение и не врезаться в гостя. Одновременно с этим док станции начал открываться, готовясь впустить остальные корабли бледных звезд. Но до этого было еще далеко. Все произошло за считанные секунды, а кристалл находился едва ли не в упор к носу Танатоса. «Передай диспетчеру, чтобы все ждали моей команды. Ничего не предпринимать без нее», — произнес командор на мгновение материализовавшейся Мииме. Тем временем от алого монолита отделилась объятая светом фигура. Силуэт девушки. Альвийка покинула пределы кристалла и двигалась прямо к командной рубке Танатоса. Несмотря на открытый космос, а приблизившись вплотную, также легко прошла через броню корабля и оказалась напротив некроманта. Стало ясно, что это не материальное тело королевы, а энергетическое. Правда, проекция ли это или еще что, так сразу не определишь. Хотя нужно быть слишком уж в себе уверенным, чтобы появиться здесь лично, а не в проекции. Как бы то ни было, Альвийка прошла через все препятствия, остановившись в капитанской рубке прямо напротив Александра. «Командор?» «Королева?» «Давно не виделись». Улыбка некроманта была странной. Хотя те, кто его хорошо знал, назвали бы иное слово. Опасный. Смертельно опасный. Рада, что юмор не покинул вас. Но у меня нет на это времени. Я восстановила силы и увеличила их. Теперь с помощью ваших излучателей мне должно хватить сил сместить даже короля. «Собирайте ваш флот и готовьте излучатели и генераторы. Мы сможем выступить сразу же, как только вы будете готовы». Тон Альвийки был уверенным. Нет, не так. Он был непререкаем. Нет. Что? Вам нужно больше времени? Знаете, мы вот тут только недавно вас вспоминали. «Королева, понимаете, меня тут смущает один момент, небольшой такой момент. Собственно, а почему я должен вам помогать?» В эту секунду глаза некроманта начали постепенно наливаться серебряным свечением, слабым, но с каждым мгновением становящимся все сильнее. «Потому что у нас общий враг». Словно маленькому ребенку начала объяснять королева, спокойно и медленно, периодически посматривая в глаза Александру. «Вы же хотели избавиться от нашего вмешательства. Помогите мне, и мы просто уйдем». «Просто уйти вы не сможете в любом случае. После победы нам еще нужно будет помогать вам уходить, что истощит нас еще больше. Это если мы вообще бой переживем. Мы же ведь ничего не знаем о враге, так? А что дальше? Дальний варп? Ведь вопрос с ним никто не снял. Общий враг не делает нас союзниками. Даже те рамки, в которые вы хотите сейчас нас загнать, не выглядят союзническими». «Это все ваши внутренние разборки». И перед тем, как королева хотела что-то на это ответить, командор поднял руки и четко произнес: «Хорошо, пусть. Допустим, вы меня во всем убедили. Не кажется ли вам, что ваше отношение должно быть несколько иным в целом? Вы пришли просить моей помощи. Я готов вас выслушать. Что вы можете предложить мне за нее?» Королева ответила не сразу. Даже через энергетическую проекцию было прекрасно видно, насколько она напряжена. Ее терпение заканчивалось. «Я же только что назвала вам ваш уход. Вы же сами его планируете. Криста вынуждена уходить, так или иначе. Я считаю, что, попробовав нас на зуб, король также через некоторое время все равно предложит этот вариант. Его трюк не удался, но первичный план хорош. Поэтому я повторюсь, что вы лично можете предложить бледным звездам за нашу помощь? Командор, чаша моего терпения имеет свои границы. Если вы не заметили, то я нахожусь у вас на базе, и ваши генераторы и излучатели не слишком-то вам помогают. Кстати, хорошее замечание. Вы знаете наши координаты. Тогда, может, поделитесь координатами системы короля? Это честно. К тому же мы бы смогли составить план, обдумать все, минимизировать потери. Последнее некромант произнес с особым нажимом. Это еще не учитывая тот факт, что он полностью проигнорировал замечание о бездействии генераторов. Я сама открою портал напрямую в системы высшей знати. Вам не нужно знать их координаты. Неожиданно сияющий силуэт Альвийки начал светиться еще ярче. И я бы попросила вас прекращать этот балаган и начинать подготовку. Или мне придется просить об этом пришедшего вам на смену главу бледных звезд? Уже в который раз на мостике воцарилось молчание. Но некромант не выглядел испуганным. Лишь его улыбка стала еще более кровожадной. Сравнили силу генераторов? Понимаю. Решили, что я не так уж на них и влияю. Логично. Смотрю, плещущаяся внутри вас сила затуманила вам разум. Бывает. Не вы первая. А сейчас выслушайте мое предложение. Первое и последнее. После того, как вы попробуете совершить глупость, которая у вас не удастся, обдумайте мои слова в спокойной обстановке. А когда залижете раны, возвращайтесь снова и ведите себя так, как следует равноправному союзнику. Вы меня разочаровали, командор. Благодарю. Старался. Светящаяся фигура Альвийки резко дернулась. Ее словно затягивало невидимыми нитями обратно в кристалл. «Мимо! Диспетчер! Не атаковать! Всем кораблям ждать моей команды!» Александр быстро подошел к своему креслу и сел в него. В тот же момент руны, оплетающие не только его, но и колонны за спиной, начали светиться. Мирал вместе с Лиране тихонько сели за один из пультов мониторинга, стараясь не мешать некроманту. Тем временем сам он был предельно сосредоточен. «Миме, всю мощность колонн перенаправь на главный калибр Танатоса!» «Всем остальным кораблям не стрелять! Никто, кроме Танатоса, в бой не вступает!» Тем временем монолит королевы начал наливаться алым светом. Все сильнее и сильнее. Внутри плясали огни, подобно тем, что были у Джаггернаута. Александр мельком взглянул на Лиране и улыбнулся. «Ты была права. Все слишком неоднозначно, но не только для нас, но и для королевы. Сила туманит разум всем, даже представителям иных рас». В этот момент мощный луч энергии покинул монолит Криста и ударил в Танатос. Поскольку по команде некроманта энергия колонн была направлена в оружие, то щиты постепенно ослабевали, быстро сдаваясь под натиском королевы. Пора расставить точки и добавить немного однозначностей. Миме! Залп из основного калибра! Из пасти линкора вырвался поток силы абсолютно черного цвета. Свечение колонн сразу же стало ослабевать, если бы не некромант, что тут же подключился к их восстановлению. Тем временем непрерывный луч из орудия Танатоса ударил точно в атакующий их луч королевы. На мгновение среди них образовалось противодействие, но уже в следующую секунду некроэнергия в орудии линкора стала брать верх. Смертельный лазерный поток флагмана начал приближаться к стенкам монолита, пока окончательно не подавил оружие королевы. Он ударил вверх монолита, отрезая кусок, подобно раскаленному ножу. Мииме подкорректировала фокус, и теперь лазер, если от него вообще что-то осталось с таким количеством некроэнергии, бил в центр кристалла. Алый монолит засветился, обволакивая себя золотистым сиянием, но эта попытка защититься не сработала. По всей его поверхности стали расходиться трещины. В одно мгновение он раскололся на три части, а в одной из них по-прежнему оставалось ядро королевы. «Корректирую!» «Фокус!» – произнесла появившаяся Мииме. «Не нужно! Уничтожь сразу два куска без ядра!» «Принято!» Поток энергии ударил в один из крупных кусков, дробя его на осколки, а потом он переключился на второй. И в этот момент кристалл с ядром королевы ожил. Он начал двигаться. Быстро. Очень быстро. Перемещаться к границам системы. А потом перед ним возникли небольшие врата, в которые он влетел, пусть и не весь. Королева зацепила края портала, раскрошив часть кристалла, но ядро с ней внутри успело уйти в варп. «Командор!» На видеосвязи появился улыбающийся Себастьян. «Что за занимательный театр? Я ослабил все, что мог, едва накопители удержал!» «Проводим разъяснительные беседы, док. Ничего, что бы мы ни делали раньше». «Фух! Прямо полегчало». «Понятно. Ах да! Добро пожаловать домой!» Система неизвестна. Во тьме космоса открылись небольшие врата. Весь потрескавшийся кусок того, что ранее было монолитом королевы, покинул их в неуправляемом движении. Так могло продолжаться долго, если бы он не протаранил один из крупных астероидов. Астероидное поле системы оказалось так не кстати рядом. Внутри осколка все еще находилось целое ядро королевы. Она выжила. «Как? Как это вообще возможно? Такая мощь!» Металась внутри энергетическая фигура Альвийки. «Я недооценила противника!» «Лучше и не скажешь!» Голос сбоку заставил королеву замереть. Рядом с осколком ее монолита парило пять огромных алых кристаллов.